Глава вторая. Сапожник, солдат, король. К тому времени, как Пьеро исполнилось 9, фюрер уже видел в нем своего. Он всерьез интересовался, что читает мальчик, и позволил без ограничений пользоваться своей библиотекой. Рекомендовал писателей и книги, произведшие на него самого сильное впечатление. Еще он подарил Пьеро биографию прусского короля Фридриха Великого, жившего в XVIII веке. Ее написал Томас Карлайль, но она была толстенная и напечатана лилипутским шрифтом. Пьеро сильно сомневался, что когда-нибудь продвинется дальше первой главы. «Великий воин», — объяснил Гитлер, постучав указательным пальцем по обложке, — «великий провидец, а также меценат, покровитель искусств. Идеальный путь. Мы сражаемся за свои идеалы, мы побеждаем, очищаем мир от скверны и воссоздаем его в новом прекрасном виде». Пьеро прочитал даже книгу самого фюрера «Майн кампф». И хотя та оказалась попроще фолианта Карлайля, не вполне ее понял. Интереснее всего, конечно, были главы о Великой войне, в которой так сильно пострадал Вильгельм Фишер. Однажды днем, когда они гуляли с Блонди в лесу, окружавшем уединенный приют на горе, Пьеро спросил фюрера про его солдатскую службу. «Сначала я был связным на Западном фронте», — заговорил фюрер. «Носил донесения между войсками, стоявшими у французской границы и у бельгийской. Дальше сражался при Ипре, Сомме и Пашендейле. Под конец войны чуть не ослеп из-за горчичного газа, и потом иногда думал, что лучше было бы ослепнуть, чем видеть, каким унижением подвергаются немцы после капитуляции». «Мой папа тоже сражался при Сомме», — сообщил Пьеро. «Мама всегда говорила, что хоть он погиб не на Великой войне, именно война его и убила». Фюрер нетерпеливо отмахнулся. «Ничего-то твоя мама не смыслила, как я вижу. Умереть во имя победы и процветания Родины — счастье и гордость для любого солдата. Тебе надлежит чтить память отца, Петр». «Но он вернулся домой совсем больным», — сказал Пьеро, «и делал очень плохие вещи». «Например?» Пьеро не хотелось даже вспоминать о поступках отца, и, начав перечислять худшее, он говорил очень тихо и смотрел в землю. Фюрер слушал с неподвижным лицом, и когда мальчик замолчал, лишь дернул головой, дескать, все это ерунда. «Мы вернем себе свое», — заявил он. «Нашу страну, наше достоинство, нашу судьбу. Борьба и окончательная победа немецкого народа — именно этим прославится в истории наше поколение». Пьеро кивнул. Он давно не считал себя французом, а теперь, когда наконец-то подрос и получил 2 новые формы Deutsche Jungfolk большего размера, и вовсе стал настоящим немцем. К тому же, как утверждает фюрер, вся Европа когда-нибудь войдет в состав Германии, и национальная принадлежность вообще перестанет иметь значение. «Мы будем одним целым», — так он однажды сказал. «Объединимся под общим флагом». Он постучал себя по руке, по свастике на повязке. «Вот под этим вот флагом». В тот визит перед отъездом в Берлин фюрер дал Пьеро еще одну книгу из своей личной библиотеки. Пьеро старательно прочитал вслух заглавие «Международное еврейство». Он тщательно выговаривал каждую букву. «Наиглавнейшая беда человечества». Автор — Генри Форд. «Американец, конечно», — пояснил Гитлер, — «но природу еврейства понимает. Еврей алчен, Еврей стремится к одному, к персональному накоплению богатств. Я считаю, что мистеру Форду следует бросить автомобили и срочно баллотироваться в президенты. С таким человеком Германия могла бы сотрудничать. Я мог бы сотрудничать с таким человеком. Пьеро взял книгу, стараясь не думать о том, что и Аншель еврей, но совсем не такой, как рисует фюрер. Книгу он поставил в шкафчик у кровати, а сам вернулся к Эмилю и сыщикам, неизменно напоминавшим ему о доме. Несколько месяцев спустя, когда осенний морозец уже прихватывал по утрам траву на окрестных горах и холмах, Эрнст отправился в Зальцбург за фройлен Браун. Она приезжала, чтобы подготовить Бергхоф к одному чрезвычайно важному визиту. Эмме выдали список любимых блюд гостей. Та вытаращила глаза и саркастически бросила. Надо же, ну прямо совсем без претензий. «Да, у этих людей высокие требования», — сказала Ева. Она пребывала в панике из-за того, сколько всего нужно сделать, и расхаживала, щелкая пальцами в сторону прислуги, и приказывала работать быстрее. Фюрер велел обращаться с ними как... в общем, как с особами королевской крови. «А я-то думала, что после кайзера Вильгельма для нас королевские особы — пустое место», — буркнула себе под нос Эмма, села и стала составлять список продуктов с ферм Берхтесгадена, которые ей понадобятся. «Счастье, что я сейчас в школе», — сказал Пьеро Катарине на утренней перемене. «Дома дым коромыслом. Герта и Анге». «Кто это Анге?» — спросила Катарина. По ежедневным отчетам своего приятеля она хорошо знала жизнь Бергхофа. «Новая служанка», — ответил Пьеро. «Еще одна?» — Катарина скроила гримаску. «Сколько ж ему всего нужно?» Пьеро нахмурился. Катарина очень ему нравилась, но он не одобрял ее манеру насмехаться над фюрером. «Ее взяли на замену», — объяснил он. «Фройлен Браун уволила Вильгельмину». «А за кем же теперь фюрер гоняется?» «В доме с раннего утра переполох», — продолжал Пьеро, игнорируя дерзкий вопрос. Он давно пожалел, что посвятил Катарину в историю Гели и рассказал о предположениях Эммы, что Вильгельмина напоминает Гитлеру эту несчастную девушку. Все книги подоставали с полок и протерли от пыли, лампочки повывинчивали из патронов и тоже протерли, а постельное белье перестирали, высушили и выгладили, чтобы было как новенькое. «Столько возни, — изрекла Катарина, — и все из-за каких-то дураков». Фюрер явился вечером накануне приезда гостей и устроил тщательную проверку резиденции, а после... к великому облегчению Евы, поздравил всех с отличной работой. Наутро Беатрис вызвала Пьеро к себе в комнату, хотела убедиться, что форма Deutsche Jungfolk сидит на нем как подобает, и его вид соответствует требованиям хозяина. «Идеально», — одобрила тетя, оглядев мальчика с головы до ног. «Ты так быстро растешь, я боялась, что форма уже опять коротка». Раздался стук, и в дверь заглянула Анге. «Простите, фройлен», — начала она, — «но...» Пьеро повернулся и, подражая Еве, раздраженно щелкнул пальцами и указал на коридор. «Выйди», — велел он, — «мы с тетей разговариваем». Анге разинула рот и оторопела на него посмотрела, затем вышла и тихо притворила за собой дверь. «Грубо разговаривать вовсе не обязательно, Петер». Тетя Беатрис, ничуть не меньше Анги, была ошарашена его тоном. «А почему нет?» — осведомился Пьеро. Он и сам сильно удивился, что повел себя так начальственно, но ему это очень понравилось. «Мы с вами разговаривали, она перебила, но это невежливо». Пьеро был не согласен и не скрывал этого. Она служанка, а я член Deutsche Jungfolk. Я ведь в форме, тетя Беатрис. Вы же видите? Она должна оказывать мне уважение, и не меньше, чем солдату или офицеру. Беатрис встала и отошла к окну. Она долго смотрела на вершины гор и проплывающие белые облака, упершись ладонями в подоконник, как будто пыталась унять гнев и не потерять самообладание. «Возможно, тебе не стоит проводить столько времени с фюрером», обернувшись, наконец, и взглянув на племянника, сказала она. «Почему это?» «Он очень занятой человек». «Занятой, занятой, а говорит, что видит во мне большой потенциал», — гордо объявил Пьеро. «И потом мы обсуждаем интересные вещи, и фюрер меня слушает». «Я тоже тебя слушаю, Петер», — напомнила Беатрис. «Вы другое». «Почему?» «Вы женщина. Вы, конечно, все равно необходимы Рейху, это понятно, но дела Германии должны решать мужчины, такие как мы с фюрером». Беатрис позволила себе горько усмехнуться. «Сам додумался, да?» «Нет», — ответил Пьеро, неуверенно помотав головой. Вслух его заявление прозвучало не слишком убедительно. Да и если подумать, мама тоже была женщина, но всегда знала, что для него хорошо. «Так фюрер говорит». «А ты, значит, мужчина?» — поинтересовалась тетя. «В 8 лет?» «Скоро мне исполнится 9». Пьеро вытянулся в полный рост. «Вы сами говорили, что я расту не по дням, а по часам». Беатрис села на кровать и похлопала по одеялу, приглашая племянника сесть рядом. «О чем еще беседует с тобой фюрер?» — спросила она. «Ну, это все довольно сложно», — протянул Пьеро. «Это про историю и политику. А фюрер говорит, что женский ум...» «Ты все же попробуй, я постараюсь понять». «Мы обсуждаем, как нас обокрали». «Нас? Кого это нас? Меня и тебя? Тебя и его?» «Нас всех! Немецкий народ!» «Ах, да, разумеется. Ты же теперь немец. Я забыла». «Мой отец немец по праву рождения, и я тоже», — ответил Пьеро, словно бы защищаясь. «И что же конкретно у нас украли?» «Нашу страну, нашу гордость украли евреи. Понимаете, они потихоньку исподволь завоевывают весь мир. После Великой войны...» «Но, Петр», — не выдержала Беатрис, — «не забывай все же, что Великую войну мы проиграли». «Пожалуйста, не перебивайте, когда я говорю, тетя Беатрис», — со вздохом сказал Пьеро. «Так вы проявляете неуважение ко мне, своему собеседнику. Я, конечно же, помню, что мы проиграли. Но и вы, в свою очередь, не можете отрицать, что после войны нам пришлось терпеть величайшее унижение. Союзникам было мало, что они победили, они хотели еще наказать немецкий народ, поставив его на колени. И в нашей стране нашлось немало трусов, которые чересчур легко сдались врагу. И мы такой ошибки не повторим». «А твой отец?» — Беатрис поглядела Пьеро прямо в глаза. «Он что, тоже был трус?» «Да, причем худшего пошиба. Он поддался слабости и потерял боевой дух. Но я не он, я сильный. Я сделаю все, чтобы восстановить честь семьи Фишеров». Он замолчал и уставился на тетю. «В чем дело? Почему вы плачете?» «Я не плачу». «Нет, плачете». «Ой, я не знаю, Петр». Она отвела глаза. «Наверное, просто устала, вот и все. Очень трудная была подготовка к приезду гостей. Еще я иногда думаю...» Она осеклась, будто не решаясь договорить. «Думаете, что?» «Что совершила ужасную ошибку, когда взяла тебя сюда. Но я считала, что поступаю правильно. Думала, если ты будешь рядом, я сумею тебя защитить. А теперь с каждым днем я...» Снова раздался стук в дверь, и когда она открылась, Пьеро сердито обернулся, но пальцами не щелкнул. На пороге стояла фройляйн Браун. Он спрыгнул с кровати и вытянулся по стойке смирно. Тетя Беатрис не шелохнулась. «Приехали!» — восторженно сообщила фройляйн Браун. «Как мне их называть?» — шепотом спросил Пьеро. Дрожа от волнения, он стоял в строю прислуги, встречающей гостей, рядом со своей тетей. «Ваше королевское высочество», — сказала та, — «и его, и ее, герцога и герцогиню. Только не заговаривай с ними первый, жди, когда к тебе обратятся». Через пару мгновений из-за угла на подъездную дорогу вырулил автомобиль, и почти одновременно за спиной Пьеро возник фюрер, а слуги напряженно застыли на вытяжку, вытаращившись в пространство перед собой. Эрнст подъехал, заглушил двигатель, быстро выпрыгнул из машины и бросился открывать заднюю дверцу. Из автомобиля выбрался человечек в тесноватом костюме и со шляпой в руке. Он огляделся, словно не понимая, куда попал, явно разочарованный от не слишком торжественной встречи. «Естественно, было бы ожидать какого-никакого оркестра», — невнятно произнес он, обращаясь скорее к себе, чем к кому-либо, а затем отработанным жестом поднял руку в нацистском приветствии, так словно давно ждал случая это сделать. «Герр Гитлер», — великосветским тоном сказал он, без труда переходя с английского на немецкий язык, — «как приятно, наконец, познакомиться». «Ваше королевское высочество», — отозвался, улыбаясь фюрер, — «ваш немецкий безупречен». «Да что же», — пробормотал человечек и затеребил шляпную ленту, — «семья, видите ли». Он неловко умолк, словно бы не зная, что говорить дальше. «Дэвид, а меня не представите?» Из машины выпорхнула женщина, одетая во все черное, будто на похоронах. Она говорила по-английски с сильнейшим американским акцентом. «Да-да, разумеется. Герр Гитлер, разрешите представить, ее королевское высочество — герцогиня Виндзорская». Герцогиня проворковала, что очарована, и фюрер эхом повторил то же самое, попутно похвалив ее немецкий. «Он далеко не так хорош, как у герцога», — улыбнулась дама, — «но кое-как объясниться могу». Ева выступила вперед, чтобы и ее представили, но, обмениваясь рукопожатиями, держалась неестественно прямо. Видимо, боялась, как бы королевские особы не заподозрили ее в попытке сделать книксон. Обе пары поболтали о пустяках, о погоде, о окрестных видах и о поездке на гору. «Я несколько раз думал, вот сейчас свалимся», — пожаловался герцог. «Головокружение там пришлось бы крайне не кстати, согласитесь». «Эрнст ни за что не допустил бы аварии», — ответил фюрер, глянув на шофера. «Он знает, как вы для нас ценны». «А?» — герцог вскинул глаза с таким видом, словно только сейчас понял, что с кем-то беседует. «Что вы говорите?» «Давайте пройдем в дом», — предложил Гитлер. «Вы в этот час любите пить чай, верно?» «Капельку виски, если есть», — отозвался герцог. «Высота, знаете ли, ужасно изматывает. Уоллес, вы идете?» «Да, Дэвид, я восхищалась домом. Правда же он великолепен». «Мы с сестрой обнаружили это место в 1928-м», — сказал Гитлер. «Выбрались в отпуск, и мне настолько понравилось, что я купил дом, едва смог себе это позволить. И теперь стараюсь приезжать как можно чаще». «Людям нашего положения важно иметь уединенный приют», — изрек герцог, дергая себя за манжеты. «Место, где можно спрятаться от всего мира». «Людям нашего положения?» — — Гитлер поднял бровь. «Влиятельным людям», — пояснил герцог. «У меня, знаете ли, в Англии раньше был такой приют, когда я еще был принцем Уэльским. Форт Бельведер. Туда я сбегал от всех забот. И какие мы устраивали роскошные вечеринки. Помните, Уэльс? Я хотел даже запереться там и выбросить ключи, но премьер-министр непостижимым образом всегда умудрялся проникнуть внутрь. Не исключено, что мы сможем помочь вам отплатить ему за любезность». Фюрер расплылся в улыбке. «Пойдемте, поищем вам что-нибудь выпить». «А это что за маленький человечек?» — спросила герцогиня, заметив Пьеро. «Не правда ли, Дэвид, он очень мило одет? Прямо чудесная игрушечка, маленькие нацы. Я бы с радостью забрала его с собой и поставила дома на каминную полку, до того он прелестен. Как тебя зовут, солнышко?» Пьеро посмотрел на фюрера, тот поощряюще кивнул. «Петр, ваше королевское высочество», — сказал Пьеро. «Племянник нашей экономки», — пояснил Гитлер. «Бедняжка остался сиротой, и я разрешил поселить его здесь». Уоллес повернулась к мужу. «Видите, Дэвид, это я называю подлинной христианской добродетелью. Вот чего люди о вас не знают, Адольф. Я ведь могу называть вас Адольф, да? А вы зовите меня Уоллес. Люди не видят, что под формой, под всей этой милитаристской цветистостью скрывается душа и сердце истинного джентльмена. А что до вас, Эрни?» Она подняла руку, затянутую в перчатку, и погрозила шоферу пальчиком. «То я надеюсь, вы теперь видите...» Мой фюрер, перебив герцогиню и поспешно шагнув вперед, на изумление громко сказала Беатрис: «Мне, видимо, пора заняться напитками для гостей». Гитлер поглядел на нее недоуменно, но, довольный словами герцогини, кивнул. «Разумеется», — ответил он. «Но только в доме, я полагаю. На улице становится прохладно». «Да, и, помнится, был разговор о виски». Герцог бодро направился к дому. Хозяева и прислуга последовали за ним. Пьеро, оглянувшись, с удивлением увидел, что Эрнст, да нельзя бледный, привалился к машине. «Вы прямо весь белый», — заметил Пьеро и добавил, подражая акценту герцога. «Высота, знаете ли, ужасно изматывает. Не правда ли, Эрнст?» Позднее тем же вечером Эмма вручила Пьеро поднос с пирожными и попросила отнести в кабинет, где фюрер увлеченно беседовал с герцогом. «А, Петр», — сказал фюрер, когда мальчик вошел и похлопал по столику между креслами. «Поставь сюда». «Принести что-нибудь еще, мой фюрер? Ваше королевское высочество?» — спросил он, но так волновался, что назвал каждого чужим титулом, и мужчины расхохотались. «А неплохо было бы, да?» — хмыкнул герцог. «Если бы я переехал сюда и стал править Германией». «Или если бы я завоевал Англию», — любезно отозвался фюрер. От этих слов улыбка герцога несколько завяла, и он принялся теребить обручальное кольцо, снимать его и снова надевать. «А у вас всегда мальчик исполняет эти обязанности, герр Гитлер?» — поинтересовался он. «У вас нет камердинера?» «Нет», — ответил фюрер. «А что, нужен?» «У каждого джентльмена должен быть камердинер. Или хотя бы лакей в уголке комнаты на случай, если что-то потребуется». Гитлер, поразмыслив, качнул подбородком, словно бы изумляясь представлением собеседника об этикете. «Петр», — он показал в угол у двери, — «встань там. Назначаю тебя почетным лакеем на время визита герцога. Слушаюсь, мой фюрер». Пьеро с гордым видом переместился куда приказано и замер, стараясь не дышать. «С нами все чрезвычайно любезны», — продолжал герцог, закуривая. «Куда бы мы ни приехали, нас везде встречали с небывалым гостеприимством. Мы чрезвычайно довольны визитом». Он подался вперед. «Уоллес права, и я тоже уверен, что если англичане узнают вас лучше, то они поймут, что вы весьма достойный человек. У нас с вами, знаете ли, много общего». «В самом деле?» «Да. Нас объединяет целеустремленность и вера в особое предназначение нашего народа». Фюрер, не отвечая, подлил гостю виски. «Насколько я понимаю ситуацию, — сказал герцог, — наши страны добьются большего, объединившись, а не по отдельности. Это, разумеется, будет не официальный союз, скорее добрососедское сотрудничество, как было у нас с французами, хотя с теми, что и говорить, приходится держать ухо востро. Мы же не хотим повторения того безумия, что случилось 20 лет назад. Слишком много невинных жизней потеряно в той войне, причем с обеих сторон». «Да», — тихо вымолвил фюрер, — «я тоже там участвовал». «И я». «Вы?» «Нет, не на поле боя, разумеется. Я тогда был наследником трона, то есть на особом положении. У меня, изволите ли видеть, и сейчас особое положение». «Но не то, что при рождении», — отметил фюрер. «Хотя обстоятельства, полагаю, могут измениться со временем». Герцог зазирался, словно опасаясь, что за шторами прячутся шпионы, но его взгляд ни на секунду не задержался на Пьеро. Герцога он интересовал не больше, чем какая-нибудь статуя. «Вы знаете, правительство Британии возражало против моего приезда сюда», — доверительно сообщил он. «И мой брат Берти тоже». Берти — Георг VI, король, занявший престол после отречения брата Эдуарда VII, предпочитавшего, чтобы его называли Дэвид. «Они подняли страшный шум. Болдуин, Черчилль — все расшумелись». Стэнли Болдуин, 1867-1947 годы, британский премьер-министр с 1923 по 1929 годы и с 1935 по 1937 годы, был инициатором отречения от престола Эдуарда VII в 1937 году, но после того, как это случилось, ушел в отставку с поста премьер-министра по настоянию Георга VI. «Но зачем вам их слушать?» — спросил Гитлер. «Вы больше не король. Вы свободный человек и вольны делать, что захотите». «Свободным мне не стать никогда», — трагическим голосом произнес герцог. «Да и потом, есть ведь и финансовый вопрос, если вы понимаете, о чем я. Не могу же я взять и пойти работать». «Почему нет? Чем же, по-вашему, мне следует заняться? Встать за прилавок в мужском отделе Харротс? Открыть галантерейный магазин? Сделаться лакеем, как наш юный друг?» Он показал на Пьеро и засмеялся. «И то, и другое, и третье — достойные честные профессии», — тихо отозвался фюрер. «Хотя, возможно, и недостойные бывшего короля. Но, вероятно, имеются другие варианты». Герцог качал головой, как будто не слыша вопроса, и фюрер улыбнулся. «Вы когда-нибудь жалели о своем решении отречься от трона?» «Ни секунды», — ответил герцог, и даже Пьеро почувствовал в его голосе фальшь. Я не мог нормально выполнять свои обязанности, понимаете ли, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю. Так и сказал в своей прощальной речи. Но ей ни за что не дали бы стать королевой. Нет, нет. И вы полагаете, что от вас избавились по одной только этой причине? — спросил фюрер. — А вы полагаете иначе? — Я думаю, они вас боялись, — сказал фюрер. — Точно так же, как сейчас боятся меня. Им известно ваше мнение относительно связи между нашими странами, о том, насколько она должна быть тесна. — А как же иначе? Ваша бабушка, королева Виктория, приходилась бабушкой и нашему последнему кайзеру. А ваш дедушка, принц Альберт, родом из Кобурга. Наши страны тесно переплетены. Мы напоминаем два больших дуба, растущих очень близко. У нас одна корневая система. Срубите один дуб, и пострадает другой. Ухаживайте за одним, и укрепятся оба. Герцог, поразмыслив, ответил. Да, в этом, пожалуй, что. То есть. «Вас лишили права, данного вам по факту рождения», — продолжал фюрер, гневно повышая голос. «Как вы это терпите?» «А что, парнишке, остается?» — сказал герцог. «Дело сделано, назад не воротишь. Как знать, что нам уготовано в будущем?» «Что вы имеете в виду?» «В Германии скоро все изменится. Мы снова становимся сильной державой. Стараемся занять подобающее место в мире. И Англию, думаю, также ждут перемены. Вы, насколько я вижу, человек, мыслящий масштабно. Вам не кажется, что вы с герцогиней принесете куда больше пользы своей стране, если станете королем и королевой?» Герцог прикусил губу и нахмурился. «Невозможно». После паузы пробормотал он. «Я упустил свой шанс. Все возможно. Посмотрите на меня. Лидер Единой Германии. А я ведь из низов. Мой отец был сапожник. А мой король. А мой солдат», — сказал Пьеро из угла. Слова вылетели изо рта сами собой, внезапно, и оба мужчины воззрились на него в изумлении, так, словно начисто забыли о его присутствии. Во взгляде фюрера было столько ярости, что у мальчика в животе странно ёкнуло, и он испугался, что его сейчас вырвет. «Повторяю, все на свете возможно», — продолжал фюрер, через мгновение снова повернувшись к герцогу. «Так что? При удачном стечении обстоятельств вы вернулись бы на трон?» Герцог нервно завертел головой, кусая ногти, потом внимательно осмотрел каждый и вытер руку о штанину. «Что же, конечно, человек не должен забывать о своих обязанностях», — залепетал он. «И прежде всего он обязан думать о благе своей страны и служить ей, чем только может, как только должен. Он с надеждой поднял глаза, как щенок, который просится на руки к доброму хозяину, и фюрер улыбнулся. «Думаю, мы друг друга прекрасно поняли, Дэвид», — сказал он. «Вы ведь не возражаете, если я буду называть вас Дэвид, нет?» «Видите ли, дело в том, что меня никто так не называет, только Уоллес и еще родные, хотя они, правду говоря, в данный момент никак меня не называют. Я не получаю от них известий, телефонирую Берти по 4-5 раз на дню, а он не желает отвечать». Фюрер выставил перед собой ладони. «Простите меня. Лучше нам и дальше соблюдать формальности, ваше королевское высочество. Или, может быть, в один прекрасный день снова ваше королевское величество, а?» Пьеро очнулся с трудом. Казалось, он проспал всего только пару часов. Глаза не желали открываться, но он понял, что в комнате темно и что в темноте кто-то дышит. Человек стоял над его кроватью и смотрел, как он спит. Пьеро узнал, это был фюрер Адольф Гитлер. Сердце от страха оборвалось. Пьеро хотел сесть и отсалютовать, но его грубо швырнули обратно в постель. Никогда раньше он не видел на лице хозяина такого свирепого выражения, страшнее даже, чем в ту минуту, когда Пьеро встрял в беседу с герцогом. — Значит, твой отец солдат, да? — прошипел фюрер. — Лучше, чем мой? Лучше, чем отец герцога? Думаешь, раз он умер, так он уже храбрее меня? — Нет, мой фюрер, — просипел Пьеро. Слова застревали в горле, во рту пересохло, сердце грохотало в груди. — Тебе можно доверять, Петр? Можно? Фюрер склонился так низко, что его усики-щеточки почти касались верхней губы мальчика. — Мне не придется жалеть о том, что я приютил тебя. — Нет, мой фюрер, не придется, честное слово, я обещаю. — Да ты уж постарайся, — прошептал фюрер, и Пьеро похолодел от ужаса. Помни, предательство никогда не остается безнаказанным. Он похлопал Пьеро по щеке и стремительно вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Пьеро приподнял одеяло и посмотрел вниз на свою пижаму и чуть не расплакался. С ним случилось то, чего не случалось уже очень-очень давно, с раннего детства, и он не знал, как теперь будет оправдываться перед служанками. Но в одном он себе поклялся. Он больше никогда и ни в чем не подведет фюрера.